Тогда начнем разбирать непонятные слова. Первое слово – химия. Это наука. Удивительная и необходимая. Она изучает превращение одних веществ в другие. Превращение? Это я понимаю. А что такое вещества? Вещества – это то, из чего состоит все вокруг. Веществ на свете очень много. В стакан налито вещество вода. А название вещества, из которого сделан стакан – стекло. Верно. В солонку насыпано вещество соль. А в сахарницу – вещество сахар. Оказывается, я про вещества давным-давно знаю, но никогда не догадывался, что они могут превращаться друг в друга. Дядя Кузя, если вода замерзнет и получится лед, это будет химическое превращение? Нет. Лед – это та же самая вода, только замерзшая. Химия изучает другие превращения, те, в которых получается что-то новое. Мы с ними постоянно сталкиваемся. Положили в костер ветку, она сгорела, из древесины получилась зола. Оставили железную вещь в сырости, и она покрылась ржавчиной. Нагрели картошку на сковородке, и сырые ломтики стали мягкими, с вкусной корочкой. А корочка получилась из-за того, что мы нагрели крахмал, который есть в картофеле. И он превратился в другое, более твердое вещество. Я все понял. А значит, пора разобраться с каким-нибудь следующим словом. Чевостик, я могу и дальше все объяснять дома, но мне кажется, правильнее будет отправиться в путешествие. Точно! В нем ты узнаешь, что значат все остальные непонятные слова. И познакомишься с химией. Люди пользуются химическими знаниями с незапамятных времен. Мы отправляемся в далекое прошлое. Набираю на время скоки. 3000 лет назад. Древний Египет. Мастерская.